Глава 27. Вивен получила очередное задание и топталась на платформе. Подошли четверо механиков и принялись опускать крылья, открепить шасси и готовить истребитель к вылету. Авиатриса залезла в кабину. Приборы, внутренняя обшивка, кресло — все почему-то казалось чуточку непривычным. Гудок вывел девушку из оцепенения. Увидев зеленый сигнал, она поняла, что пора взлетать, и начала разгонять самолет. Авиатриса оторвалась от взлетной полосы в последний момент, чуть не задев крышу следующего за платформой вагона. Теперь ей постоянно казалось, будто что-то не так. На шее висел кулон, а воспоминания прожигали душу. Солнце слепило нещадно, отчего жухлая прошлогодняя трава на полях выглядела совсем неприглядной. Вивен пролетала на юго-запад над грязными пятнами расчерченной местности, строго следуя координатам, пока не приблизилась к намеченному вражескому гарнизону. Укрепление, техника, люди-муравьи — Вивен переполняли смешанные эмоции жалости к ним и жалости к себе. «Среди них нет невинных. Война всех делает убийцами», — пробормотала авиатриса, готовясь выпускать снаряды. Гарнизон приближался. На нужной точке она нажала спусковой крючок. Три бомбы просвистели вниз и взорвались. По цепочке загорались склады боеприпасов, поднимая в воздух новые столбы огня, дыма и осколков. В этот раз не появилось ни одного дирижабля. Наверное, не ожидали нападения на гарнизон, весьма далекий от границы. Или боялись. Если поблизости нет аэростатов, то Вивен доберется обратно без проблем. Но вот если кто-то рядом, ее еще могут перехватить и сбить. Она опасливо озиралась по сторонам. Благодаря зеркальной маскировке дирижабль невозможно разглядеть издалека. Можно лишь догадаться о его присутствии по необычным бликам в небе, по преломлению света, по особым деталям, недоступным нетренированному зрению. Только пересекая границу, Вивен почувствовала облегчение, призрачную безопасность. «Капитан Дэви», — раздалось по рации. «Прием, прием, в чем дело? Я возвращаюсь на базу. Отбой, новый приказ, посадка по другим координатам. Что случилось? Не могу знать, капитан». По рации зазвучали новые координаты и название базы. «Принято», — отозвалась авиатриса. На душе стало еще неспокойней. Что могло произойти? Отчего так резко изменились планы? Вивен взглянула на координаты. Надо срочно поворачивать на юг и лететь почти вдоль границы. Опасно, но топливо в обрез, не до крюков. Внизу появлялось все больше зелени. Солнце склонилось к горизонту, окрашивая редкие полупрозрачные облачка кровавыми и огненными цветами. Вивен заметила впереди нечто синее, пятно, разливающееся по обе стороны, сколько она могла видеть. Лишь приблизившись, она поняла, что это вода. Она впервые полетит над морем, которое бежало рябью и переливалось в закатных лучах. Порывы ветра то и дело подбрасывали самолет в воздушных ямах. До цели оставалось немного, должен уже появиться сигнал. Но Вивен не видела острова или чего-то иного, куда можно посадить самолет. «Капитан Дэви, прием!» — услышала она из рации. «Прием. К посадке все готово. Я не вижу, куда садиться. Вы приближаетесь к координатам. Снижайтесь». Вивен сбросила высоту и скорость, в сумерках заметила вдалеке серую тень с огоньками. «Куда мне садиться? Ничего не видно. Авианосец Ньюмарин готов принять самолет, капитан Дэви. Заходите на посадку». «Пароход?» — закричала Вивен, рассматривая его очертания. Она думала, что взлетная полоса на бронепоезде короткая, но здесь еще меньше. Внизу поджидала серая громадина. Корабль выглядел совсем не так, как обычно в книжках. С одного бока возвышались трубы. Такие же большие, как на заводах. Перед ними в несколько ярусов поднимался капитанский мостик. Нижние палубы скрывались под верхней, которая и представляла собой взлетно-посадочную полосу. Графитовый многоугольник неправильной формы. Самый выступающий край изогнут вверх. Вивен догадалась, что эта деталь упрощает взлет. Она резко пошла вниз, сбросила скорость, и ее силой тряхнуло, когда истребитель коснулся палубы. Специальная резинка захватила шасси, чтобы помочь затормозить. Самолет сел успешно. Вивен заметила группу людей в форме имперского флота. Все они хлопали. Она заглушила двигатель, открыла кабину и спрыгнула на борт. «Капитан второго ранга Стивенсон», — представился главный из встречающих ее военных. Достаточно молодой, статный, улыбчивый. Он был похож на сказочного героя. «Капитан второго отряда авиатрис Дэви», — ответила Вивен. «Что произошло? Меня развернули прямо в воздухе. Мне неприятно говорить, но новости страшные. Вы же понимаете, война. Потери непредсказуемы. К ним надо быть готовым. Вот и не тяните. Вражеский отряд проник на территорию Империи. Диверсанты взорвали бронепоезд. Внутри Вивин все оборвалось. «Как? Кто пострадал?» «Пока неизвестно. Сообщили о нескольких взрывах. Вероятно, уничтожены самолеты. Выживших ищут под завалами. Но может статься, что их нет». «Нет, как же Эбби, Томас Биен и девочки?» — подумала Вивин, углядела за спинами военных в белой форме знакомую фигурку и бросилась девушке в объятия. Она казалась еще тоньше и выше, чем прежде. Синий плащ защищал от ветра, облегающие брюки, рубашка, поверх которой кожаный корсет стягивал совсем исхудавшую талию. На груди красовалась вышивка АА. «Розалин!» — из глаз брызнули слезы. Но та стояла, как каменный столб, холодная и равнодушная. Вивин заглянула ей в лицо. Рози качнулась и словно опомнилась. «Вив, кто там был?» «Эбигейл, Мия и Айрис. Остальные?» Вивин замерла, поджала губы. «Розалин ведь не знает. А с Мией и Айрис встречалась только в Академии». На секунду Вив задумалась. Каково это сказать о конкретных потерях на войне? Почувствовала горечь на языке, поднявшуюся от солнечного сплетения. «Был второй бронепоезд. Когда составы пересцепили, двух пилотов из первого отряда перевели к нам. Лис и Дани на другой базе. Лили тяжело ранена. Она в госпитале. А Лорел...» Вивин покачала головой, и Рози обо всем догадалась. «Что Эбби делала на поезде? Она должна быть в Академии. Поехала посмотреть на ту, кто сбил вражеский дирижабль. На тебя, что ли? Ага. Так это ты виновата?» «Что?» — не поняла Вивин. «Ты ведь капитан. Лили и Лорел — твои потери. А теперь и Эбигейл». Вивин отшатнулась, в шоке от такого прямолинейного и жестокого обвинения. «Это не моя вина, а республики!» — Розали напомнилась. «Да, да, конечно», — залепетала она. «Прости, это слишком тяжело слышать. Да, и мне нелегко». «Авиатрисы», — окликнул их капитан Стивенсон. «Пройдемте на мостик. Может, поступили какие-то новости». Вивин провела пару часов на мостике вместе с офицерами, а потом ее отпустили поесть. Никаких известий о выживших на бронепоезде не поступало. Пришли указания о двух вылетах на следующий день. Но Вивин не могла о них думать, только об Эбигейл и девочках. И Томасе. Она так надеялась поговорить с ними о Бет. На верхней палубе гулял ветер. Над головой сияли звезды. Тусклая подсветка корабля почти не мешала их рассмотреть. Но Вивин давно перестала обращать внимание на красоту небесных тел. Когда летишь ночью на самолете и кажется, что звезду можно схватить рукой, та не выглядит далекой и манящей, лишь способ узнать направление. Однако сейчас над морем небосклон предстал совсем другим. Вивин снова поймала себя на мысли, что после ранения Лилиан ей все кажется не таким, как прежде. Авиатриса подошла к парапету и прислушалась к шуму волн. Сзади от шагов скрипнула палуба. «Рози», — удивилась Вив, обернувшись, — «ты же решила пойти в столовую. Какова тебе, Вивин?» «В смысле? У тебя все хорошо? Ты цела, невредима?» «Да, я рада, что ты тоже. Правда? Тогда скажи, почему ты бросила меня на базе?» Рози сделала шаг вперед. Вивин покраснела. Она ведь соврала в тот раз. Но паутина лжи, скопившаяся вокруг нее, стояла поперек горла. «Извини», — проговорила она. «Но мы тогда поругались. Мне надоели твои нападки, и я решила, что будет лучше разделиться на время. Но я бы этого не сделала, если бы мне не велели оставить одного пилота». «Тебе-то точно было лучше. Я не сомневалась и поджидала повода. Прекрати мне выговаривать. Тебя сразу отправили сюда?» «Нет, некоторое время я жила на базе Нокс. Вот, считай, что была в безопасности. Отдохнула перед заданиями», — улыбнулась Вивин. Но глаза Розалин вспыхнули. Она метнулась к капитану, схватила за плечи, впилась неожиданно сильными руками, толкая за борт. «Что ты делаешь? Перестань!» Розалин нависала над ней, а Вивин все дальше прогибалась над морем. Если бы она упала, то утонула бы в холодной бурлящей воде. На секунду она даже обрадовалась манящей возможности отрешиться от проблем, но мигом опомнилась. «Отпусти меня! Ты хоть представляешь, что он со мной делал?» — зашипела Рози в лицо Вивин. На глаза Розалин навернулись слезы. «Кто?» «Льюис! Рози, прошу тебя, пожалуйста, отпусти! Я не виновата!» Ноги Вивин оторвались от палубы. Еще немного, и она полетит в бездну, утонет, и никто не найдет даже тело. Все закончится. Борьба, боль, страдания, война, надежда. Она отчаянно цеплялась за плащ Розалин, а затем запрокинула голову и с размаху ударила лбом лицо авиатрисы. Рози отшатнулась, выпустив Вивин. Спустя мгновение Розалин опомнилась и снова бросилась к Вивин, но уже не смогла застать ее врасплох. Капитан оттолкнула Рози так, что девушка упала. «Успокойся, Рози, что ты делаешь?» «Я убью тебя!» Розалин вскочила и опять кинулась к Вивин, но та увернулась. Рози врезалась животом в перила, чуть не перевернувшись за борт. Ее лицо исказило гримаса боли, через мгновение сменившейся ухмылкой, в которой не было ничего хорошего. «Прошу тебя, перестань!» Вивин заплакала. «Как такое может быть? Откуда лютая ненависть?» Розалин оттолкнулась от перил, рванула вперед, повалила Вивин на палубу и вцепилась ей в шею. Крепкие пальцы впились в нежную кожу, оставляя глубокие отметины. Постепенно за резкой болью начало проглядывать забытье, а злое лицо бывшей однокурсницы начало расплываться перед глазами. «Перестань, прости меня, я не знала», — хрипела Вив. «Ты не заслуживаешь прощения». Вивин услышала топот. На шум сбежались моряки и оттащили Розалин. Вивин села, держась за горло и пытаясь отдышаться. Вдох, второй. Было сложно восстановить дыхание. Двое военных держали Розалин за руки. Подоспел капитан Стивенсон. Судя по его взъерошенному виду и тому, что он был только в майке и брюках на босу ногу, мужчина спал, но проснулся от шума и побежал проверять, что случилось. «Что здесь творится?» «Розалин напала на меня», — просипела Вивин. Шея болела, говорить было сложно. Капитан нахмурился. «Ну и дела, серьезный проступок. По сути, она напала на командира. Это военный трибунал. Что с ней будет?» Вивин закашлялась. «Как капитан корабля я могу ее казнить?» Вивин вскрикнула, зажала рот ладонью. «Разве можно допускать еще больше смертей?» «Вообще-то с авиатрисами все непросто», — продолжил Стивенсон. «Ваши жизни на вес золота». «По крайней мере, пока не подготовят новых пилотов», — перебила Вивин. Розалин перестала вырываться. Судя по ужасу в глазах, она наконец осознала, что натворила. «Я даже посадить ее под замок не могу. Завтра два вылета», — размышлял Стивенсон вслух. «И как теперь быть?» «Отпустите меня. Я обещаю ничего ей не делать. Помиритесь, что ли?» «Нет, она того не стоит». Розалин вскинула голову так, будто не ей сейчас угрожала расправа. «Ее жизнь нужна Этрийской империи, но не людям, которых она оставила. Для нас она умерла». «Я и для себя умерла», — выдавила Вив. «На войне все ходячие мертвецы». «Что за вздор? Будто мне сюда прислали не солдат, а неподготовленных малолеток», — возмутился Стивенсон. «Капитан Дэви, я слышала о вас много хорошего и разочарован». Вивин поднялась на ноги. «Розалин подчиняется мне, поэтому я принимаю решение. Отпустите ее и забудьте о случившемся. А ты», — Вив обратилась к Авиатрисе, — «не попадайся мне на глаза». Хоть Вивин и надеялась не видеться и не пересекаться с Розалин, ее мучило чувство вины. В свободное время Авиатриса бродила по кораблю как неприкаянная, гадая, что же произошло в мрачном домике на базе Нокс. Рози действительно держалась от Вив на расстоянии. Задание напрямую передавал капитан Стивенсон. Вивин наблюдала издалека, как вылетала Розалин, и рассчитывала, что им никогда не придется отправиться на задание вместе. Попробуют ли подчиненные с ней расквитаться? Вивин не знала и не боялась этого. Скорее, опасалась того, что придется сделать потом. Однажды Вив совершенно случайно наткнулась на закуток на корме корабля, где сидела Рози, наблюдая, как за судном разбегаются волны, а в вышине кричат чайки. Сначала Вивин остолбенела, хотела улизнуть, но подумала, что лучше бы им поговорить. «Ведь они тут одни. Кто еще им может помочь, кроме них самих?» «Прости», — сразу выдала Вивин. «Мне жаль, что Льюис так поступил. Я и подумать не могла. Он приходил по ночам или под утро, когда я этого не ждала. От него пахло потом и табаком. Иногда алкоголем. Это было... Прости», — повторила Вив, не в силах слушать подробности. «Ты не виновата. Ты не знала», — помотала головой Розалин. «Но я долго злилась на тебя. Не понимаю, что теперь делать. Простишь меня?» Розалин отрицательно качнула головой. «А если вместе полетим? Задание есть задание. Надо будет, полетим. Что мне сделать, чтобы ты простила меня?» Рози передернула плечами и долго молчала, но затем ответила: «Сделай что-нибудь хорошее. А Льюис?» Рози смотрела на море. По ее щекам катились слезы. «Тебе не говорят, кто выжил на поезде?» — вдруг спросила она. «Нет. Зачем они это скрывают? По-твоему, Эбби мертва? Вероятно, они ничего толком не знают и не хотят нас зря волновать. Ты в такое веришь? Когда им было дело до наших чувств?» Вивин закусила щеку. Ей повезло гораздо больше, чем Рози. Вив поддерживал полковник Хейс, вел себя как отец, давал советы и утешал после сложных вылетов. Что с ним? Ранен? Жив? «Послушай», — продолжила Розалин, — «Эбби всегда нас защищала. Если она умерла, наша судьба в руках военных. И, похоже, мы им интересны лишь в качестве пилотов, которые хорошо управляют самолетами. Тебя не вытащат родители? Я не могу даже письма им написать. Никак не связаться». «Рози, прости меня», — снова попыталась Вивин. «За что на сей раз? Эбби назначила меня капитаном. Я несла ответственность за каждую девушку в отряде, но мнимая власть вскружила мне голову. Казалось, у меня есть сила что-то изменить, переломить ход войны. Настоящая власть у военных, у чиновников и правителей. Пока не отберешь ее, ничего не изменится». «Рози, что ты задумала? Что я могу сейчас? И что смогу, вернувшись домой? Доживу ли я до того момента, когда...» «Конечно, доживешь, даже не думая о плохом». «Наивная ты, Вив. Какой была, такой и осталась. Даже война не выбила глупости с твоей башки». «Эй, ты чего?» Розалин толкнула ее в плечо, не сильно шутя. Вивин притворилась, что обиделась, и направилась к себе в каюту. В душе затеплился огонек надежды, что Рози ее простит. «Кстати», — крикнула Розалин ей вслед, — «ты в курсе, что самолеты взрываются?» «В смысле? Меня Льюис предупредил. Когда падаешь, есть 10 минут, чтобы механики тебя отстегнули и отключили детонатор. Их называют спецкомандой. Поэтому, если падаешь вдали от своих, к примеру, рядом с врагами, то самолет взрывается. Настолько им не важны наши жизни. Лишь бы Лирийская Республика не получила технологию». «Нет, неправда. Он хотел тебя запугать». «Нет. Я слышала от других, что такое происходило с первым отрядом. Там была девушка по имени Надин. Ее сбили, но она смогла долететь до границы и сесть. Однако за ней никого не отправили. Самолет просто взорвался через несколько минут после посадки. А Эбигейл известно?» Розалин пожала плечами. «Я верю, что нет. Надо спросить у нее, если она жива».